Глава 14. Спокойно, Мия. Советник расслабленно сел рядом со мной, вытянул ноги. Как дела? Как тебе живется здесь? А вам не все ли равно? Это ведь вы обо мне рассказали королю. Надеялись, что меня сразу отправят на костер? Да, советник? Последнее слово я растянула, словно намекая, что для меня он все равно местный агроном в залатанных штанах. «Дерзишь», — ухмыльнулся мужчина. «А я-то помочь хотел. Подсказать? Книжку-то долго уже ищешь? М? Как вы...» «Ах, ну да. Его Величество вас заставлял это делать, да?» «Ага». Советник вынул из внутреннего кармана посеребрённую фляжку и пригубил. И я даже нашел. По спине пробежал холодок. От непонимания, что делать дальше, мне совсем плохо становилось. Вот бы сейчас мне пригодился котел, сварила бы зелье, выпила и легла спать беспробудным сном лет на 5. Желательно. Горс продолжил издеваться. Я и правда доложил Имрану о том, что в деревне завелась ведьма. Но, честно сказать, я знал о тебе и раньше. Очень давно ты имела неосторожность спалить дом моей тетушки. Нет, зла я на тебя не держу. И даже более того, скажу, что та тетушка мне совсем не нравилась. Я бы и забыл о том инциденте и о тебе. Ну, подумаешь, ведьма как ведьма. Но тут знаешь ли, какое дело? Агроном замолчал, снова глотнул из фляжки и, подозрительно покосившись по сторонам, произнес: «Твоя пра-пра-прабабка записала в эту книгу то, что мне очень надо. А открыть замок может только магически одаренный человек. Или животное. Но твой фамильяр напрочь отказался мне помогать, кстати, и расцарапал вон». Горс отодвинул ворот рубашки, и я мысленно позлорадствовала. На смуглой коже отпечатались 3 глубокие царапины. «Так ему и надо. Будет моего кота еще трогать». Мы разговаривали тихо, почти шепотом. Все-таки вездесущие слуги очень любопытны. Но одного мы не учли. На главной лестнице нужно молчать, потому что даже разговор шепотом вскоре станет известен всем обитателям замка. Благо, Горс обладал невероятно хорошим чутьем и спустя минуту уже держал за шиворот служанку, которая приносит мне еду в спальню. «Говори, что ты слышала?» — зло спросил советник и тряхнул ее, держа на весу. Перепуганная девушка сдвинула вверх слезший ей на глаза чепчик и во все глаза смотрела на Горса. Казалось, от страха она не может вымолвить и слова. «Сапи, не бойся! Горс, да поставь ты ее на ноги!» — крикнула я, сдержавшись от ругательств. «Что за человек? Просто скажи нам, зачем ты подслушивала?» «Я ничего не слышала. Я шла к вам, госпожа». «Зачем?» — я окинула многозначительный взгляд на ее пустые руки. «Ты мне обычно только еду приносишь. Где поднос?» Сапи не нашла, что на это ответить, или просто не умела и не хотела врать. Пока она опустила голову. «Мне просто стало интересно, о чем вы говорите. Но, госпожа, вас никто не знает. Все в замке только и ведут разговоры, что о странной девушке, прибывшей с 2 мужчинами. Причем мужчин-то больше никто не видел, а вот вы живете здесь, вы даете себя за подругу ее величества, но при этом ни разу за целую неделю не входили с ней в сад. Когда приезжают сестры королевы, они всегда идут гулять во двор, а вас же и не видит никто, только и пропадаете в библиотеке». Она прикусила губу, видимо, решила, что и так много выболтала. Горс задумчиво смотрел куда-то поверх головы служанки, при этом не выпуская из рук ее локоть. «А нравится ли тебе, Сапи, жить в замке?» Я вскинула бровь. «Горс у всех сегодня будет интересоваться, как им живется. Хочет что-то предложить? Может, кровати слугам поставит?» Подумала и чуть не расхохоталась. «Поставит, как же! 1 год на должности советника, а только и придумал, как занять место короля. Наверняка для того, чтобы сделать жизнь королевства еще хуже. «Чего ты хочешь?» Я рыкнула на Горса, но сразу замолчала, представив, как это выглядит в глазах служанки. Какая-то девица смеет огрызаться советником его величества. Но Сапи была настолько напугана, что не обратила на это никакого внимания. Мужчина перевел взгляд с девушки на меня, нахмурился, задумавшись, отвел взгляд. «Есть у меня одна идейка». С сияющим лицом Горс побежал вниз по лестнице, утянув за собой упирающийся Сапи. Кричать на весь замок я не стала. Чертыхнувшись, побежала за этим ненормальным. Кабинет Горса больше напоминал сокровищницу. Не может ведь нормальный человек сделать рабочий стол из золота и инкрустировать его рубинами. Но в нормальности советника я сомневалась, а потому просто предпочла не обращать внимания на обтянутые бархатом стены и кучу оружия, украшающего комнату. На золотой стул я не отважилась сесть. Стала в дверях. «Сапи, скажи, есть ли у тебя семья?» — спросил Горс. «Да, господин, есть. Мои родители живут в Соутине, еще у меня есть брат и сестра, они немного младше меня». «Часто видитесь?» «Нет». Девушка опустила плечи и потупила взгляд в пол. «Как пришла сюда работать пару лет назад, с тех пор и не виделись». «А хочешь к ним в гости?» Я наблюдала за этим странным допросом, не теряя надежды на то, что Горс хоть капельку в своем уме, потому что я решительно ничего не понимала в этом дурдоме. «Хочу». Советник повернул ключ в ящике стола, недолго порывшись там, выудил лист пергамента и черный мешочек. Мешочек звякнул, коснувшись столешницы, и до меня потихоньку начал доходить смысл происходящего, к исходу которого я совсем не была готова. «Сапи, я предлагаю тебе 100 золотых и увольнение на... скажем, до лета. Но с одним условием. Ты сейчас берешь этот мешочек, подписываешь договор и молча уходишь домой, сразу, как только выйдешь из кабинета». «Но зачем?» Девушка вытаращила глаза, недоуменно уставилась на мешочек. «И я ее понимаю. 100 золотых — это годовая зарплата обычной служанки. А вот зачем, тебя не касается. И желательно, чтобы об этом не знал никто. Родным можешь сказать, что ты хорошо работала и тебя отправили в отпуск. Друзьям, что тебе срочно понадобилось к семье. Если спросят, как удалось разорвать контракт, ссылайся на меня». В кабинете воцарилась гробовая тишина. Сапи неуверенно поглядывала то на меня, то на Горса, то тянула руки к монетам, но тут же отдергивала себя. Все никак не могла поверить своему счастью, или же, как и я, сомневалась в здравомыслии мужчины. «Ну что, Мия, а хочешь ли ты свободы?» Когда Сапи скрылась с деньгами и наверняка уже была где-то на границе с Оутином, Горс принялся окучивать меня. «Хочу ли я свободы? Смешно». Предпочла не отвечать, красноречиво уставилась на советника и демонстративно села на золотой стул. «Холодный. И зачем его только таким сделали?» «По глазам вижу. Хочешь». «Допустим. Вы мне тоже выдадите мешочек монет и отправите в отпуск до лета?» Горс ухмыльнулся, откинулся на спинку кресла и, скользя по мне таким взглядом, от которого мгновенно началась тошнота, заговорил. «Нет, для начала я хочу, чтобы ты знала. Все, что ты сейчас услышишь, должна держать в строжайшей тайне. Если же проболтаешься, ну, спишем твою смерть на несчастный случай». Он дождался, когда волосы на моей голове перестанут шевелиться от ужаса, и продолжил. «Я хочу заменить большую часть прислуги, а если получится, то полностью всю. В замке должны быть люди, которым я могу доверять». «От меня-то ты чего хочешь? И зачем менять прислугу?» Я хоть и понимала уже, зачем, тот подслушанный разговор не выходил у меня из памяти, но я хотела, чтобы советник лично мне в этом признался. А еще я искренне не могла понять, что в нем нашла Кассандра. Тонкие губы, цепкий ледяной взгляд, бледная кожа. Порывистые грубые движения выдавали простоту советника с головой, а излишний фальшивый акцент заморского языка только раздражал. «Зелье морока. Старую прислугу мы заменим на новую, но временно они должны выглядеть, как их предшественники. Для чего мне это нужно, я расскажу позже». «Что мне за это будет?» Горс звякнул фляжкой, отвернулся к стене, разглядывая свою коллекцию мечей. Он словно забыл обо мне, но несколько минут спустя все же вспомнил, что не один здесь. Полную свободу и отмен закона о гонении ведьм. Никто в этом королевстве не посмеет претить магам. Для ведьм из других королевств будет организована политическая программа по защите. Анхат примет и защитит любого, кто обратится за помощью. Ну а ты? Ты получишь должность верховной ведьмы. Я не верила своим ушам. Одна часть меня ликовала, хотела прыгать от радости, другая же не верила в то, что услышала. Но Горс не лгал. Я видела это по его взгляду. Может, он и негодяй, но в данную минуту он им не был. Дар речи вернулся не сразу. За несколько мгновений в моей голове пронеслись сотни картинок. Ведьмы, ныне живущие, если такие есть, а также рожденные после, все они будут в безопасности. Каждый из них будет иметь свои права и жить на равных со всеми. О должности верховной ведьмы я даже не думала. Мне бы хоть немного осознать то, что, согласись я помочь советнику в его грязных делишках, я спасу целую расу магических существ. Вскочила и заходила по кабинету, заламывая руки. Воздуха катастрофически не хватало, и внезапно стало жарко. Рванула створки окна на себя и вдохнула чистый теплый воздух полной грудью. Вот теперь хорошо. Чаша весов, на которой покоилось зло, перевесила не сразу. Я заранее знала, что соглашусь, но упорно держалась до последнего. «Участвовать в перевороте! Да троллья ж мать!» «Хорошо». «Что-что?» Горс откровенно издевался. «Хорошо!» — рявкнула в ответ. «Но с условием! Ты поможешь мне найти Дента и Сэма!» «Ой, да что их искать?» Я резко развернулась, и от моего яростного вида советник вжался в кресло. «Да спокойно, спокойно. Они в Нархате уже давно. Эти двое мне еще понадобятся. Думаешь, стал бы я их калечить? На днях пошлю за ними. Есть у меня в страже парочка обязанных мне людей». «Но Имран?» «Что Имран?» «Короля волнует только его проклятие, которое, между прочим, твоя пра-пра-пра-бабка на него и наслала». «Зачем ему книга, не думала? Там описано заклятие, снимающее проклятие памяти». «Ты, наверное, путаешь что-то. Она умерла 300 лет назад». «Именно. А перед смертью прокляла весь королевский род. Ни один нормальный правитель не откажется от трона и тем более не уедет жить в глушь. У них та же проблема. Они просто-напросто забыли, кто они есть». Имрана проклятие коснулось, когда он надел на себе корону. «Вот, Фелиция! Ай да бабуля!» Я позлорадствовала и даже почувствовала какую-то гордость за предшественницу. Умерла с достоинством, так еще и отомстила практически с того света. Но когда она успела записать в книгу «Отворот проклятия»? О, тут все просто. Лишить человека памяти было ее излюбленным способом мести. Так что запись появилась гораздо раньше, чем за Фелицией пришли. «Так, все, хватит разговоров. Готовь зелье, а я пока пообщаюсь со слугами. Надеюсь, никто из них не откажется безмерно преданным его величеству». Я вспомнила кучу соломы на холодном полу в башне и усмехнулась. «Думаю, нет. А вот с зельем есть небольшая проблема. У меня нет ничего из требующихся ингредиентов, и тем более нет котла. Его бросили там, на поляне, когда нас схватила стража». «Все будет». Горс отмахнулся и, довольный исходом переговоров, опустошил всю фляжку до дна. Напиши мне вот здесь, что нужно, и ровно в полночь иди в подвал, там есть комната с алтарем. Имран о ней больше не знает, а кроме него и меня туда никто не сунется. Слишком мрачное место. Прислуга старается обходить стороной это помещение. С бешено колотящимся сердцем я вылетела за дверь, все еще не веря в происходящее. С этого момента я и советник в одной упряжке. Мы больше не враги, но следует держать ухо востро. И подписать договор, раз уж в этом замке их так любят. «Вот ты где!» Имран выскочил из-за угла, у меня чуть сердце в пятки не ушло. Он держал в руках пиалку с мороженым, поглощая холодное лакомство с завидным аппетитом, и так беззаботно король выглядел, что мне на мгновение стало стыдно. А еще промелькнула мысль. Как он мог сжигать деревни? Да у такого духу бы не хватило. Но факт оставался фактом. Передо мной чудовище, и нечего его жалеть. «Я нужна вам, ваше величество?» Успокоила дыхание, приняла презрительный вид, чтобы правитель ничего не заподозрил. «Как обстоят дела с поиском? Ну, ты знаешь». «Никак, ваше величество. Пока я смотрела лишь 10 стеллажей из 80, думаю, за неделю проверю остальные». «Нет, так не пойдет». Имран пихнул в рот полную ложку пломбира и, зажмурившись, медленно прожевал. «Словно меня тут и нет». 3 дня. Что? Да мне нужно там сутками находиться, чтобы за 3 дня успеть. Кто вообще делает стеллажи 8 метров высотой? Королевский мебельщик, вообще-то. Его семья уже 100 лет работает на короля, и уж их вкусу мы как-то привыкли доверять. Если Гор за 3 дня не снимет этого индюка с трона, я сама его свергну. От злости я могла только зубами скрипеть. Чем очень нервировала Имрана. «Тебе бы к лекарю нервишки проверить». Подозрительно на меня покосившись, его величество ушел доедать десерт в тронный зал. «Иди, иди, наслаждайся последними деньками». Проснулась я за 30 минут до полуночи, наспех натянула на себя все то же зеленое платье, со скоростью лани добежала до тайного прохода и, озираясь по сторонам, словно воровка, нырнула в темный туннель. Одно здесь было немного не по себе, несмотря на хорошее освещение от магии на ладонях, в затемненных углах все равно кучковались крысы. Они даже не думали убегать, когда я приближалась. Спокойно спали, подергивая противными хвостами. Стена отъехала в сторону и представила мне спящую семью Лари. Осторожно, стараясь никого не разбудить, я отыскала мальчишку и присела рядом с ним на корточке. «Лари!» — шепнула на ухо, и он тут же вскочил. «Хороший из него будет страж!» «Мия?» «Лари, ты мне нужен! В подземелье!» Глаза парнишки сначала удивленно вытаращились, а потом загорелись восторгом. Спустя секунду мы уже были в туннеле, а через несколько минут Лари остановился у еще одного прохода, за которым оказалась узкая лестница, уходящая далеко вниз. «Ты мне расскажешь, зачем мы здесь?» «Сейчас придем и все поймешь. Нам нужно в помещение, где находится алтарь. Гор сказал, что о нем знают немногие, и я решила, что ты-то точно бывал там и сможешь меня проводить». «Конечно, бывал! В этом замке нет ни одного метра, который бы я не обследовал!» Мальчишка усмехнулся и уверенно указал на деревянную маленькую дверь. «Вот здесь эта комната! Но предупреждаю, не кричать!» «Вот еще!» Я фыркнула и вошла внутрь, дверь оказалась не заперта. «А-а-а! Тише! Это что еще такое?» Я закусила пальцы, чтобы не взвыть от ужаса. В углах небольшой комнаты висели самые настоящие скелеты. На пыльных костях лохмотьями висела истлевшая одежда, у двоих еще были драгоценные украшения на шеях, а у того, что справа от двери, даже шляпа. «Это жертвы», — спокойно сказал Ларри и пошел вперед к грубо обработанному куску камня. «А это алтарь, на котором в древние времена и приносились эти самые жертвы». Я замотала головой, чтобы отогнать от себя страшные видения о суровых обычаях предков, и, стараясь не смотреть по сторонам, пошла к алтарю. Небольшой медный котел был уже здесь. А еще деревянный ящик с разными колдовскими штуками. Где Горс достал все это, не представляю, но в мешочках был и порошок из рогов дракона, и лаванда, и астролиз, и все, что требуется для зелья морока. Список я написала еще вчера, передала советнику поздно ночью, и как он успел все раздобыть, оставалось для меня загадкой. И самый важный ингредиент — соль. Горс решил притащить мне прямо с кухни, прямо в солонке. Ну что ж, ладно. Теперь мне предстоит сварить зелье, не вызвать очередную катастрофу, а еще не попасться за этим занятием Имрану. Шкурка, которую он с меня спустит, мне еще нужна. А это что? Ларри. Я помедлила, раздумывая, стоит ли посвящать парня в колдовские дела, но интуиция подсказывала, что он точно не проболтается. Может, даже поможет. Мы сейчас будем варить зелье. Чё, правда? И без того огромные глаза вытаращились еще больше, а из котелка уже полетели на алтарь мешочки с ингредиентами. Ух ты! Я буду колдовать! Нет, я рассмеялась. Колдовать буду я. А ты, пожалуйста, стой, молчи и защищай-ка меня от вот этих не очень живых обитателей. Так точно, госпожа ведьма! Донельзя счастливый парнишка спрыгнул с камня, помог мне установить котел на полу и с серьезным видом встал впереди, загораживая меня от скелетов. Ну что ж, пора начинать. Я закрыла глаза, медленно вдохнула вонючий, пропахший гнилью и плесенью воздух и обратилась к магии. «Давай, моя хорошая, не подведи. Тебя ведь так много!» Сила заструилась по венам, уколола кончики пальцев, развернулась и, вернувшись в грудную клетку, забурлила. Я чувствовала ее всю, до последней капельки, и не могла поверить, что вся эта мощь теперь принадлежит мне. Я буду хорошей верховной ведьмой. Улыбнулась и принялась за зелье. Даже если снова навлеку беду, с уходом чудовищного короля она окупится добром. «Мяу!» Мы с Ларри подскочили и завизжали одновременно, а в неприкрытую дверь вбежал демон. «Видели бы вы свои лица!» Он, ухахатываясь, прыгнул на алтарь. «Ты когда успела обзавестись детьми, Мия?» Ларри, кажется, уже устал удивляться и теперь молча разглядывал говорящего кота. «Демон, это Ларри, мой друг!» Я отметила про себя, как у мальчишки растянулись губы в улыбке. «А это демон, мой фамильяр. Он помогает мне, хранит мою магию, усиливает ее, когда нужно. В общем, этакий сосуд для волшебства. А еще я вообще-то здоровый пушистый кот. А то, что выгляжу я сейчас вот так, заслуга этой противненькой колдуньи». Мрачная атмосфера рассеялась, и в уже хорошем настроении я приступила к зелью. Лаванда, кладбищенская земля, порошок из рогов, астролиз. Я точно помнила наизусть, какой ингредиент за каким следует, а в голове сами собой всплывали строчки заклинания. Спустя час яркая зеленая жидкость задорно бултыхала в котелке, потирая ладошки, я достала флакончики, чтобы ее разлить, как вдруг за дверью послышались крадущиеся шаги. Демон спрыгнул за алтарь, Ларри бесшумно преодолел расстояние до меня и тоже скрылся за камнем. Я даже дыхание задержала, опустилась на корточки и вперила взгляд в дверь. «Почему мы забыли ее закрыть?» Послышался шепот. Мужской хриплый голос вещал кому-то о правилах безопасности нахождения в подземных лабиринтах, а потом шаги ускорились, дверь отворилась и явила мне восьмерых человек во главе с Горсом. «Миечка!» Герда, видно, забыла о наших с ней разногласиях, кинулась ко мне и стиснула в объятиях. «А мы так волновались! Все думали, куда же ты подевалась?» «Герда, тихо!» Рыкнул Горс и недовольно указал ей на место рядом с мертвецом в шляпе. «Соблюдаем тишину, иначе сами будете оправдываться перед королем, зачем вы здесь?» Я потихоньку начала приходить в себя от шока. Конечно, советник же говорил, что заменит прислугу. Вот только я даже не могла представить, на кого. Господин Брамс один. Козу с собой не взял. Леди Улия, леди Марин, а за ними разглядела своих старых знакомых. Ирму и ее братьев, Джо и Рема. «Здравствуй», — Ирма кивнула мне. «Привет». Я поворачивала голову из стороны в сторону, пока, наконец, не собралась с духом. «Мне тут надо кое-что закончить!» Я умоляюще взглянула на Горса, и он мгновенно все понял. «Значит так, станьте все рядом вот с этим не очень живым господином и молчите. Миеда делает, что нужно, и мешать ей нельзя. Для вашего же блага старается». Я замаскировала смех за кашлем и быстро отвернулась. Для их блага. Ох, советник, а то не всем ясно, что вы тут единственное заинтересованное лицо. Демон и Ларри уселись на алтарь, помогая мне разливать зелье. Когда передо мной стояло 20 крошечных пузырьков, наполненных ярко-зеленой жидкостью, я кивнула Горсу. «Все готово, забирай». «А инструкции будут?» Пискнула Герда, леди Улия на нее зашипела, а Ирма закатила глаза. «Просто вливай в себя вот это». Для надежности я даже пальцем потыкала в бутылочки. «И представляй свое отражение в зеркале. В нем ты должна выглядеть как...» «Как кто, Горс?» «Как Сапи». «Вот, советник, я думаю, вам расскажет о внешности каждого из слуги. Ему лучше знать, а мне нужно отдохнуть». Я подхватила фамильяра, еле заметно кивнула Ларри и, гордо подняв подбородок, вышла за дверь. Я узнала каждого из той толпы, которая гналась за мной с вилами в ночь пожара. И как кричала леди Улия, что меня нужно разорвать на кусочки, а леди Марин бежала быстрее всех, лишь бы не упустить меня. Я видела тогда и Джо, он пытался сбить Сэма с ног. Но прямо сейчас, в эту минуту, я чувствовала себя главной. Они надеются на меня, ведь наверняка Гурс пообещал им немало денег. Ни один из них не посмеет и рта раскрыть в мою сторону, а потом... Потом советник станет королем, а я навсегда получу право на жизнь. Я стану верховной ведьмой во что бы то ни стало. Хотя бы для того, чтобы без страха смотреть в лица предателей. Я так замечталась, что не сразу поняла, что очутилась в спальне. Попрощалась с Ларри, закрылась изнутри, и едва моя голова коснулась подушки, уснула. Утро началось странно. Все пошло наперекосяк еще с момента, как я проснулась от монотонного стука в дверь. «Мия, открывай!» Противный голос ни с чем не спутать. Пришлось пустить Герду. Растрепанная девушка с синяками под глазами выглядела как пугало. Дрожащими руками она поставила поднос с завтраком на стол и недовольно сказала. «Ты мне, конечно, как сестра, но вот уж не думала, что когда-нибудь буду носить тебе завтраки в постель!» «А еще обеды и ужины!» — хмыкнула я, а сестра скрипнула зубами. «Горс нас всю ночь информировал, чем мы будем заниматься, но я так устала, что почти ничего не запомнила!» Она виновато опустила голову. «Расскажи мне ты, что входит в мои обязанности?» «Ну, о том, что ты должна приносить мне еду 3 раза в день, ты и так знаешь». Я с аппетитом откусила хрустящий еще теплый круассан и глотнула кофе. Мысленно хихикая, продолжила. «А еще сегодня у Сапи по графику мытье полов». «Мытье полов? Где?» «А весь первый этаж твой». «Да-да, именно так. И тронный зал, и холл, и коридоры». «Но там же ковры в коридорах-то!» «Вот, а ковры нужно скрутить, помыть под ними, а потом расстелить снова. Моющие тряпки ты найдешь в любой кладовке, да хоть в моей. Рядом с дверью в спальню есть узенькая дверца, все необходимое лежит там». Я с удовольствием наблюдала, как Герда побрела на выход с самым разнесчастным видом и не спешила ей сообщать, что для мытья полов есть специальные люди. Уж точно не те, кто следит за спальнями и разносит еду. Но ничего, труд пойдет ей на пользу. Я и завтраком покончить не успела, как в спальню буквально ворвался Имран. «Ага! Вот я где!» Предугадала я его вопрос, король застыл на месте, и странная задумчивость отразилась на его усталом лице. «Ну, да? Где же тебе еще быть? В общем, дело такое, книга мне нужна срочно. Срочнее, чем через неделю, я все равно отыскать ее не смогу. А если вы думаете, что я могу просто бегать рядом со стеллажами, то спешу вас разочаровать. Так я ничего не разгляжу. И лестницы на стеллажах надо бы заменить. Или хотя бы отремонтировать. Вчера одна из ступеней отвалилась, я чуть не упала. Упаду, умру, кто вам печать на фолианте сломает?» В воздухе повисла тишина. Я даже слышала, как за стеной Герда борется с сыплющимися на нее ведрами и швабрами. «А откуда ты знаешь, что тебе нужно ломать печать?» — задумчиво спросил Имран. «Ну так логично же. Печать магическая, значит, открыть книгу могу только я». «Ну да, ну да». Король взялся за ручку двери, собираясь выйти, но вдруг повернулся ко мне. «В стенах этого замка что-то происходит. Что-то странное, знаешь?» Я практически ощущаю в воздухе сгущавшуюся темноту. Я пока не могу понять, что, но как только разберусь, прольется чья-то кровь. И я очень надеюсь, ведьмочка, что ты к этому беспорядку не имеешь никакого отношения. Он ушел, а мне сделалось так душно, что пришлось открыть окна. Имран догадывается. Но почему-то я сильно сомневаюсь, что он сам настолько умен. Скорее всего, по замку бродит кто-то, кто королю ближе, чем советник. От скрипа двери я подскочила и схватила со столика толстенную книгу. В темноте комнаты непонятно было, кто зашел, но высокую явно мужскую фигуру было видно. «Мия, стой!» — крикнул он, когда я уже скинула руку, чтобы зажечь свет. «Дент? Дент!» Я закричала, не заботясь о том, что услышит ли меня кто-нибудь. «Он здесь! Здесь! И он живой!» Слезы облегчения покатились по щекам, когда я, выпутавшись из одеяла, бросилась к мужчине и повисла на его шее. Он сжал меня в крепких объятиях, стараясь успокоить мои рыдания. «Тише, тише, моя маленькая!» Улыбаясь, инквизитор гладил меня по волосам, а я завывала в его плечо. «Я думала, тебя драконы сожрали!» — всхлипнула я. «Ну-ну, что ты? Драконы не едят людей!» Все мои обиды остались где-то далеко в прошлом. Я вжималась в Дента всем телом, пытаясь ощутить его всего, а он в ответ обнимал так, что сердце заходилось. «Живой! Живой!» И пусть Горс говорил, что они в Нархате и в безопасности, но я даже подумать не могла, что когда-нибудь еще их увижу. «А где Сэм?» Я быстро смахнула слезы и кинула взгляд на дверь. «У Горса в кабинете». «Как вы пробрались в замок? Там же стража, драконы. Что, если король вас поймает?» «Не поймает». Горс сменил самых значимых людей среди прислуги и камердинера Имрана заменил. Главу стражи тоже. Я пожевала губы, нехотя отлепилась от мужчины и снова закуталась в одеяло. Я только сейчас вдруг поняла, что на мне тонюсенькая ночная рубашка, а я так откровенно жалась к его телу. Лицо запылало еще сильнее, когда я перехватила жадный взгляд инквизитора. Он отодвинул ворот рубашки, словно ему тяжело было дышать, и хриплым голосом сказал. «Я не должен был к тебе заходить, но решил, что ты должна знать, что мы здесь. Я рядом, Мия, и больше никуда не уйду. Прости, что бросил». «Ты не бросал! Это все Имран! Я подписала договор! Это я виновата! Я должна была его прочитать!» «Не стоит винить себя. Его Величество малость тронутый умом, кто знает, чего от него ожидать». «А Горс? Он тебе все рассказал?» Я замерла. «Что, если Дент будет против? Я больше не хочу жить в страхе. Я хочу права, равные, как у всех. Я хочу закон, защищающий ведьм». Да, рассказал. И что ты думаешь обо всем этом? Повисла тишина. Дэн сел рядом, заключил меня в объятия и положил подбородок на мою макушку. В этом жесте было что-то такое теплое, очень интимное, но я больше не смущалась. Я думаю, что ты заслужила свободу. Мы проследим за принятием нового закона, можешь не переживать на этот счет. Что касается меня, инквизиция все еще будет действующей. Мало ли, сколько у вас ведьмичек со временем появится на свет. Обычные стражи порядка за ними не уследят, а мы ведь не можем поручиться, что все маги будут блюсти закон, верно? Я кивнула. Что ж, это звучало разумно, хоть меня и невольно передернуло. От одной только мысли, что ведьм будет кто-то казнить снова. Я не могла не согласиться с тем, что это необходимо в определенных случаях. А как будет происходить... замена короля? Инквизитор усмехнулся и чмокнул меня в лоб. С твоей помощью, дорогая. Вот уж не знаю, как Горс планировал сделать это без тебя, но мы половину ночи доказывали ему, что самый простой способ — усилить проклятие. Проклятие? Меня словно ледяной водой окатило. Я не хочу идти по стопам своей пра-пра-пра-бабки. Я не хочу! Крикнула вслух и закусила пальцы. Хищный взгляд Дента приковал меня к постели, и я вдруг поняла, что ни за что не могу лишить человека разума. Каким бы плохим он ни был, сколько бы народу он ни погубил. Надо, милая, надо. Убить его мы не можем. Слишком опасно. А вот помутнение рассудка на фоне семейного проклятия ни у кого сомнений не вызовет. Имран отречется от престола, Кассандра останется единственным правителем, пробудет в состоянии горя пару месяцев для приличия. За это время, разумеется, выйдет закон, защищающий ведьм. Потом Горс женится на ней, а мы с тобой уедем, куда ты захочешь. Куда угодно, слышишь? Ты сможешь безнаказанно, не прячась, заниматься магией, развивать свою силу. Умом я понимала, Дент говорит верные слова. Если оставить Имрана у власти, кто знает, сколько еще душ загубит такой жестокий правитель. Вряд ли он остановится на тех уже захваченных землях. Но сердце было неспокойно. Я не могла вот так просто взять и своими руками лишить человека рассудка. Просто не могла. Мне нужно поспать. Я отвернулась от мужчины и легла, спрятавшись под одеяло. Хорошо. Доброй ночи, моя маленькая. В другое время от этих его слов я бы трепетала от счастья, но сейчас мне хотелось, чтобы он ушел. Пару часов я просто лежала, собираясь с мыслями. Заснуть я, конечно же, не могла, и, наконец, на меня напала дремота, дверь снова скрипнула. «Дент?» Я поднялась, с трудом вглядываясь в лицо мужчины. «Зашел пожелать тебе спокойной ночи». Инквизитор как-то странно улыбнулся, подошел поближе и присел на корточки у кровати. «Ты же уже пожелал». «Соскучился?» Он пожал плечами. А после впился в мои губы, жадно, страстно, но вместо желания только вызывал панику и отвращение. «Дент!» Я отпихнула его от себя и зло крикнула. «Ты что творишь?» Из глаз хлынули слезы. От теплой нежности, исходящей от его рук до этого, не осталось и следа. Теперь он сжимал меня сильнее, больнее, на руках мгновенно появились синяки. «Прости, милая, прости!» Инквизитор говорил вкрадчиво и... как-то странно. Когда до меня дошло, что хриплый голос принадлежит не Денту, было уже поздно. «Что? Думала, сумеете меня провести?» Мужчина закатился в хохоте. «Зря ты сделала два лишних бутылька! Ой, зря!» Горс выдал мне весь свой план, прежде чем сдохнуть в муках. Я взвизгнула и бросилась на выход. Но куда там? Через секунду я уже была прижата к полу. А теперь пришла твоя очередь. До твоих друзей я тоже доберусь. Я могла плакать, кричать, но какой в этом смысл? От страха сковало все тело, заломленные руки невыносимо болели. Имран зажал мои запястья коленями и принялся наматывать мои волосы на руку, связывая их в пучок. «Жаль, ножниц не захватил», — сокрушился он, дергая пряди. «Но пучок тоже пойдет, да? Мерзкая ведьма!» Закончив, он резко перевернул меня на спину, и я все-таки закричала. Лицо якобы Дента растеклось, брови оказались чуть ли не на щеках, глаза впали, а нижняя челюсть отвисла. «Сколько зелья ты выпил?» «Хотя я могла и не спрашивать, и так видно, что все». «Две порции, чтоб наверняка. Хреново ты колдуешь, раз даже драконы распознали инквизитора под личиной». Я молчала. В ужасе пыталась прикинуть, оставить все как есть или... «Противоядие, срочно!» «Что?» «Мне нужно сварить противоядие, идиот! В зеркало посмотри!» Имран только сильнее расхохотался. «Думаешь, и сейчас меня провести?» «Не выйдет, малышка. Вставай. Давно пора было отправить тебя к предкам». Он рванул меня вверх и поставил на ноги, толкнул на кровать. Следом полетела черная книжка, едва коснувшись которой, меня вдруг пронзило словно молнией. Я глубоко задышала, и мир перестал существовать. Магическая печать была раскаленной, словно огнем, но не причиняла мне ни капли вреда. Аккуратно провела пальчиками по бархатному переплету, коснулась ноготками корешка, положила ладонь на медный кругляш, и печать щелкнула. Имран застыл в ожидании, в любой момент готовый броситься и вырвать книгу у меня из рук. Он так пристально впивался в меня взглядом, что, конечно же, не мог заметить, как за его спиной мелькнула крошечная тень и скрылась за приоткрытой дверью. Демон все это время был в спальне, о нем я помнила, а вот король, видимо, забыл. Я старалась не смотреть на изуродованное лицо, но взгляд то и дело возвращался к правителю. Он что, правда не чувствует изменений? «Я, конечно, не уверена, но мне кажется, что так просто это не произойдет», — сказала я, силясь припомнить хоть что-то о зелье морока. «Я точно знала, что ни в коем случае нельзя пить больше 10 грамм, а вот какие будут последствия передозировки, представления не имела». «Заткнись и ищи заклинание! Не зли меня еще больше!» Я хлопнула книгой и отложила в сторону. «Зачем? Все равно же убьешь!» «Ты умрешь быстро, если снимешь проклятие. Если нет, смерть твоя будет долгой и мучительной». Имрану тяжело давались слова, было видно, что не хватает воздуха, а лицо распухло. Не заботясь о том, убегу ли я, король подбежал к окну, раскрыл все створки и в комнату ворвался прохладный ночной воздух. «Колдуй же! И не подумаю! Дура ненормальная!» «Дура? Ну что ж. А ведь я тебя жалела, психованный ты человечишка». Мне потребовалась доля секунды, чтобы осознать, что я натворила. А черная книжечка уже летела в окно и плюхнулась прямо в пруд. «Прости, бабуля, я напишу свой собственный сборник проклятий». Имран взвыл, схватился руками за волосы, и когда несколько прядей остались у него в ладонях, закричал еще громче. В коридоре уже слышался топот, и я могла только молиться, чтобы это был Дент, а не кто-то из стражей. Король захрипел, упал на пол лицом вниз и мгновением позже затих. Вокруг творилось что-то невообразимое. Меня кто-то тискал, гладил по спине, успокаивая. Прислуга суетилась и не отходила ни на шаг. Я видела, как Сэм помогал Денту вытаскивать тело из комнаты и не могла понять, что происходит. Все вдруг подернулось дымкой, словно в тумане. Я развернулась и вышла в коридор. Незаметно ускользнула ото всех, сославшись на то, что хочу подышать свежим воздухом, и сбежала в тайный ход. Вот и все. Лишить королевства правителя оказалось так же просто, как намазать масло на хлеб. Прощу ли я себе когда-нибудь смерть человека? Нет, никогда. Фактически, я не убивала Имрана. Он сделал это сам, выпив 2 флакона зелья, но все равно ощущала себя хуже некуда. Ведомый злостью он сам лишил себя надежды на спасение, а ведь будь хоть немного терпеливее, остался бы в живых. Но ярость, застлавшая разум короля, не дала ему поступить разумно. Я не виновата. Так отчего же так мерзко на душе?